Глава 9. Новые люди, новые беды. Для того, чтобы я не забыла немецкого языка, ко мне ежедневно приходит на 1 час учительница, фрейлин Эмма Прейзинг. С первого взгляда она почему-то кажется мне похожей на плотно забитый ящик. Гладкие стенки, крепко приколоченные планки. Что в этом ящике, неизвестно. Может быть, он и вовсе пустой. Ничего не видно в пустых серых глазах. Улыбаться фрейлин Эмма, по-видимому, не умеет или не любит. Руки у нее не ласковые, как палки. Она монотонно в одну дуду диктует мне по-немецки. Собака лает, пчела жужжит, кошка ловит мышей, роза благоухает. Это очень скучно. Единственное, что в первый день немного оживляет диктовку, это то, что после каждой фразы фрейлин Эмма говорит непонятное для меня и, по-моему, неприличное слово «пукт». Мы учимся читать. Пукт. У моего маленького брата зовут Карл. Пукт. Я иду в сад. Пукт. Я добросовестно пишу везде немецкими буквами это непонятное пукт. Но когда диктовка кончается, то оказывается, что это слово произносится пунктум и означает точка. Фрейлин Эмма диктует фразы вместе со знаками препинания. Вошедшая в комнату мама весело смеется над моей простотой. Но фрейлин Эмма даже глазом не моргает, бровью не шевелит. Ей ничего не смешно. Ящик – заколоченный ящик, а не человек. Но вот через несколько дней ящик спрашивает меня во время урока. «Скажи-ка, когда ты написала в диктовке 20 раз слово «пукт», ты сделала это нарочно?» Глаза фрейлин Эммы смотрят на меня из ящика, как пробочники. Они сверлят меня насквозь. «Нет, я это сделала не нарочно. Я не знала слово «пунктум» и написала «пукт». Мне так послышалось». Пробочники продолжают сверлить меня. «Ты говоришь правду?» Тут я обижаюсь. «Я всегда говорю правду». «А ты знаешь, что такое правда?» «Еще новое дело. Знаю ли я, что такое правда?» «Конечно, знаю. Правда – это когда говорят то, что есть, а неправда – это когда выдумывают из головы». «Нет», – протестует ящик, – «такая правда, очень маленькая правда. Ее можно носить в кармане, как носовой платок. А настоящая правда, как солнце. Посмотри!» И повелительным жестом фрейлин Эмма показывает мне на небо за окном. Небо в больших белых облаках, облепляющих солнце, как куски пышного теста. Вот они совсем закрыли солнце, как тесто скрывает начинку вареника. Но тут же в облачном тесте открывается дырочка, и солнечный луч проливается из нее, как капелька сверкающего варенья. Еще минута, и солнце выплывает из облаков, словно отметая их прочь. «Вот правда! Ее нельзя скрыть! Она прорвется сквозь все покровы. Она проест железо, как кислота. Она уничтожит, она сожжет все, что посмеет встать на ее пути. Вот что такое правда». «Батюшки, куда девался заколоченный ящик?» Он раскрывается, глаза фрейлин Эммы сверкают, они уже не тускло-серые, а карие. «Сейчас я расскажу тебе про ивиковых журавлей. Это баллада Шиллера. Слушай». И я слушаю. В Греции жил поэт Ивик.